Друг Кимка с разными глазами. Анадырское Нагорье встречает нас с мягкими очертаниями предгорных увалов. Синие, зеленые, красноватые потоки лавы, промытые ручьями, лежат дремотно и молчаливо. Как древние замки громоздятся кекуры. Мы в последний раз оглядываемся на разбрызнувшийся веером проток Чаун. Огромный плоский поднос Чаунской долины лежит в ночной дымке. Оленей, комариный, гусиный, куликовый мир. Мы входим в горы, и широкая долина Угаткина проглатывает нас равнодушно и незаметно. Здесь нет гусей, очень мало зайцев. Все ниже и незаметнее делается с каждым километром кустарник. Чтобы вскипятить чай, нам долго приходится вдвоем собирать редкие сухие веточки. Когда-то мы летали здесь на самолете, собирая оставшиеся от прежних времен бочки с продуктами. Ветер свистел в забитых снегом долинах. В долине трех наледей пастухи помогали нам отдирать от снега пристывшую Аннушку. Но сейчас долина просто заполнена теплой, сочувствующей нам тишиной. Это не тишина пустого театрального зала или ночной площади. Это просто первобытное отсутствие шума. Еврашки отдают нам честь по команде смирно. Еврашка – колымский суслик. Я не биолог и не знаю, какие миграционные волны занесли сюда этого симпатичного зверя. Еврашка меньше своего степного собрата и, соответственно, живее характером. Пестрая глянцевитая шкурка и косые очаровательные глаза. Еврашка приветствует гостей и только подергивание хвоста выдает, что ей все же здорово боязно. Мы располагаемся пить чай у сухого откоса. Из соседней норы выползает очередной косоглазый Засоня. Несколько минут он в страхе верещит, потом начинает меланхолично почесывать живот и голову, потом просто начинает есть. После сна, знаете ли, неплохо закусить. Старик все же очень быстро устает, жалуется на поясницу. Чаще взбадриваем нервы и мускулы крепким чаем, травим бесконечные анекдоты, чтобы скрасить дорогу. Когда старик начинает в пятый раз рассказывать о том, как муж уехал в командировку, я останавливаю его. Мы долго смеемся. Сегодня наконец-то встретили пастухов. Оленье стадо разбрелось по склонам и издали похоже на драный черно-белый ковер. Легконогие, темнолицые люди выходят нам навстречу. Булькает в кастрюле оленье мясо. Снова слушаем рассказ о красном камне. Снова ничего не слышим о Пилахуэр-Тинейке. Приходит бригадир. Он стар, угловат, морщинист. Вспоминаем общих знакомых. Пилахуэр-Тинейка? Нет, не знаю. А знаете, есть такая река Кувет? Знаем, но это далеко. Это не в ту сторону. Так вот, там есть горка Пильгурти-Куэйти-Нейка. Это значит горка, стоящая между трех речек. Понимаешь, три речки впадают в Кувет, а между ними одна горка. Пастухи так объясняют друг другу. Мы задумываемся. Созвучие полное и толковый перевод. У пастухов больше терминов для названия рельефа, чем у самых завзятых геоморфологов. Пильгурти-Куэйти-Нейка. Это далеко не в той стороне, но, может быть, около Эльгегыдгена есть своя речка Кувет. Этим стоит заняться. В стадии какое-то событие. Пастухи уходят один за другим, закинув на плечо скрученные в кольца чааты. Примечание. Чаат – чукотский, аркан для ловли оленя. с нами остается пес Кимка. Когда-нибудь, чем черт не шутит, я доживу до собственной комнаты с камином и креслом. Тогда обязательно понадобится четвероногий друг, который будет лежать возле кресла, пока я буду обдумывать очередную главу мемуаров. Я заранее обещаю, что таким другом будет только чукотская оленегонная Лайка. Это крохотные черно-белые остромордые собаки. У них большие, грустные и проницательные глаза. У Кимки глаза почему-то разного цвета. Один голубой, другой коричневый. Я отдаю ему кусок мяса. Кимка признательно смотрит на меня голубым глазом и не убегает, как другие собаки, чтобы проглотить мясо в одиночестве. Нет, он кладет его рядом на траву и, не спеша, со знанием дела, съедает маленькими кусочками. После этого он с осуждением смотрит коричневым глазом на старика, который не дал ему ничего. В попыхах кто-то оставил на брезенте кусок моржового клыка и недоделанную фигурку оленя. Олень прост, но в нем есть главное – стремительная душа. Я не могу понять, в чем это выражается. Рога намечены только куском материала, ноги грубы, но это не корова, это не белый медведь, это олень. Я размышляю над загадкой чукотского примитива. Комары с особым посадочным писком приземляются на шею и руки. Пес Кимка смотрит на меня и тоже размышляет. Качаются белые головки пушицы, теплом дышит от брезента. Старик поет сквозь зубы тягучий монгольский напев. Это Чукотка. Может быть, это просто радость жизни. Утром мы прощаемся с пастухами, со стадом и с Кимкой. Эту ночь мы дружески проспали с ним бок о бок. Темнолицые плечистые люди смотрят нам вслед. Я люблю бывать в верховьях тундровых рек. Здесь все меньше обычного. Узкими становятся долины, мелки и узкие прозрачные протоки, мал кусок неба над головой и осока, которая растет в заболоченных днищах вершинных долин, также густа и мала ростом. Осока, ягель, бесконечные каменные вороха осыпи. Это мертвое царство камня и ветра. В прозрачной воде проток нет рыбы, в долинах нет зверя, нет птицы. Через переход или два мы увидим воды озера Эльгегыдгын. Вспоминаются слова бригадира Рыльтутегина. «О, Эльгегыдгын! Русские люди худеют от зимних холодов и едут летом поправляться на курорт. Для оленя самый лучший курорт – это Эльгегыдгын. Там все время лед, меченки». Там дуют ветры и идет холодный дождь, меченки. От дождя растет ягель, от холода и ветра пропадает мошка, олени жиреют. Говорят, что там плохо нам, пастухам. Как куме, что хорошо оленю, то еще лучше пастуху.